Старые знакомые, встречавшие меня на улице, делали совершенно удивленные лица и, прижимая руки к груди, восторгались по-детски. «Мсье Сандал?» — поражались они. «Это вы? Как вам это удалось?» Сначала я кивал утвердительно, но когда по прошествии еще одного месяца тело мое избавилось от 1,5 пудов веса, то на вопрос, не Сандал ли моя фамилия, я сам делал удивленную физиономию. «А как похож на Аджип Сандала!» — поражались встречные. «На молодого Аджип Сандала!» Мне пришлось перестать посещать стрельбище и кафе «Рамазан», в котором меня знали как облупленного. Я перестал появляться там, где меня знали, и проводил почти все время с моей Идой. Весь ужас происходящего заключался в том, что пока я молодел, превращаясь в 25-летнего юношу, моя Ида претерпевала обратное превращение, словно бы она действительно отдавала мне свою жизнь, перекачивая ее через ночные поцелуи и проникновения. «Да остановись же ты!» — кричал я в отчаянии, когда при свете дня смотрел на ее расплывшееся лицо, полные в веснушках руки с вздувшимися на кистях венами. «Немедленно прекрати это делать!» «Я не могу!» — признавалась она с печалью. Ей было страшно, когда она, случайно взглянув на себя в зеркало, обнаруживала в нем 45-летнюю женщину взамен 16-летней девочки, пришедшей ко мне год назад, девственно чистой и непорочной. Но мужество в ней пересиливало страх, и в такие минуты она с философским спокойствием говорила, что на все воля Божья, и если так происходит, то значит так надо, и так тому и быть. Понимаешь ли, предназначение? «Но до какой же степени все поменяется?» — вопрошал я. «Не знаю», — отвечала Ида глубоким с трещиной голосом. «А еще через месяц я почувствовал к ней отвращение. Мое тело налилось молодецкой силой, и я то и дело ловил на улицах кокетливые взгляды юных девиц, праздно шатающихся по парижским улицам. Сама же Ида превратилась в женщину бальзаковского возраста и с удивлением взирала на свои бесцветные волосы, которые еще совсем недавно поражали своим огненным морем. «Ты ли это?» — спрашивал я ее в ванной, сбривая густую черную щетину со своих крепких щек. «Я», — отвечала Ида, плача в наполненную ванну. «Твои груди расплылись, как будто ты выкормила тройню». «Я знаю». «Как ты находишь меня?» «Ты прекрасен». «А ты ужасна». «Я знаю», — отвечала она и радовалась, что не видит себя в запотевшем от пара зеркале. «Никто не знает, близок ли, далек ли его конец и каков он случится». «Да-да», — отвечал я автоматически и выбегал на улицу навстречу сладкому дыханию юной природы, дабы насладиться его земляничным запахом. А как-то, идя по бульвару, я вдруг увидел впереди цокающую каблучками женщину с черными волосами. Что-то в ее походке показалось мне ужасно знакомым, и я погнался за ней стремительно, стараясь заглянуть в самое ее лицо, но женщина неожиданно исчезла, то ли за аркой, то ли просто растворилась в солнечном дне. И только поднимаясь по лестнице, возвращаясь вечером к Иде, я понял, что это была Полин. И тогда я развернулся, перекрутился на каблуках по мраморной ступеньке лестницы и помчался вон из дома, в котором жила моя последняя любовь, моя 50-летняя красавица Ида. Я несся навстречу своему предыдущему пожару, зная, что никогда не сгорю в его пламени, что даже не обожгусь огненным языком страсти, а лишь пленюсь иллюзией таковой, так как все было в давнем прошлом и в нем же погребено безвозвратно. «Полин!» — просил я прошлое. «Моя любимая Полин!» И лишь Настузя, моя милая Настузя, нянька моей жизни, гладила морщинистой рукой мои кудрявые волосы и совсем не удивлялась такому превращению. Она принимала картинки своего прошлого как должное, как плату за такую несчастную жизнь, за потерю своей любви, за потерю своего народа в глубоком детстве, и по-прежнему варила мне курицу на обед».